какой мережок. Ну, понимаете, очевидно одно. В конце концов, если писатель сжигает свою работу, значит, он понимает, что сделал не то, что ему было нужно. Значит, он ею не удовлетворен. Значит, он не достиг своей цели. Поэтому прав оказался старик Аксаков, который в присущем ему стиле сказал, что этот хитрый хохол выкрутился из положения, из безвыходного положения, в которое попал. Что он не мог сладить с колоссальными трудностями второго тома, и выступил в качестве моралиста. Если кого-то это не устроило, то я не виноват. Это вы плохие. А я-то вам все сказал. Смысл примерно такой по Аксакову. Значит, короче говоря, Аксаков воспринимал второй том, выбранные места из переписки с друзьями, как эквивалент и замену второго тома «Мертвой души». Так что на самом деле мы этот второй том имеем, только, вероятно, в более адекватной форме. И во всяком случае более интересной, чем вот те фрагменты уцелевшие, которые мы можем прочитать под названием «Второй том «Мертвой души». Скандал был действительно огромный. Тут, значит, подняли его, естественно, прогрессисты, сторонники преобразования общественных во главе с Белинским. Возможно, я не знаю, как сейчас в школе изучается письмо Белинского Гоголя. Нет? Изучается? Да, значит, письмо это было наполнено очень резкими обвинениями. Апостол кнута, вот характерное выражение, поборник обскурантизма и невежества, панегирист татарских нравов. Опомнитесь, вы же стоите над бездной. И так далее. Вплоть до прямых обвинений в корысти, в расчете, с которым все это сделано, в карьеризме. Что не принял Белинский в этом самом первом выбранных местах? Консервативную, или как он бы это определил, посчитал, реакционную позицию года. То есть он увидел в этой книге оправдание существующих в России общественных порядков, которые он считал безобразными и возмутительными. И, конечно, простить это Гоголю он не мог. Потому что Гоголь всем своим авторитетом великого писателя, а он уже тогда великим писателем признан после первого тома «Мертвых душ», великий писатель вот оправдывает страну, где происходят такие безобразия. Белинский вспоминает о крепостном праве, о беззакониях, так сказать, о коррупции, которая, ну, Россия всегда разъедала, тут уж ничего не поделаешь, вот всегда разъедала нашу страну. Вот, и это все, значит, оправдано, все это нельзя менять, считает он. Вот тут несколько, ситуация на самом-то деле несколько сложнее, чем понимал ее Белинский. То есть он понимал это со своей точки зрения, и, конечно, со своей точки зрения был, наверное, прав. Потому что важно было что? Что Гоголь действительно считал, что ничего в российском обществе менять нельзя. То каждый человек должен остаться на том самом месте, на котором он в данный момент находится. Потому что на каждое общественное положение создано Богом, и человек на него поставлен Богом. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. И ничего менять, следовательно, поясняет Гоголь, нельзя. Но речь шла о том, что нельзя менять что? Нельзя менять общественное устройство. Оно, в конце концов, по мысли Гоголя, коренится в самом положении земли, на которой находится данное государство, данное общество. Сам Бог создает определенный кусок природы для того, чтобы вот на нем, из него, так сказать, на нем, в его пределах существовало определенное государство. И само устройство этого государства как бы предзадано характером природы. Оно как бы вырастает из мира природы, и Бог его вот таким образом творит. И если потом люди попытаются что-то радикально изменить, то это может привести только к гибельным последствиям. Вот основная идея Гоголя, которую он высказывал еще Воробьевском. Почему он потом и удивлялся, когда его обличили по поводу выбранных мест. Я еще с 35 года это проповедую, говорю, в чем же вы меня обвиняете? Вы же меня хвалили и восхищались мной. А я уже вот это писал тогда. Он вспоминает статью Белинского, вот эту самую, о русской прозе, «Вся господина Гоголя», где все было написано. Я же не скрывал своих убеждений. Но только вот в чем был еще момент, которого, естественно, Белинский не понимал. Сохранение существующего общественного устройства предполагало глубочайшее духовное обновление русского человека. Каждого. И всех вместе, и каждого в отдельности. То есть духовная жизнь, духовное состояние русских людей должны были стать совершенно иными. А от того и общество должно было начать жить совершенно другой жизнью. При тех же самых формах общественных, при тех же самых общественных институциях оно должно было начать жить другой совершенно жизнью. То есть перемены предполагались духовные настолько глубокие и резкие, что это было равнозначно как раз радикальной революции. Только революция эта должна была быть духовной. Вот это Белинский просто даже не хотел понимать. Потому что для него все эти разговоры о религии, о Боге, это было просто суеверие, невежество, обскурантизм. То есть он не мог относиться к этому серьезно. Значит, он этого, естественно, и не понял. А Гоголь тем временем развертывал, как ему казалось, грандиозную программу вот этого духовного преобразования, значит, духовного состояния общества. И, соответственно, жизнь должна была стать другой. Такой, что никакой революции не понадобится. При этом он разворачивал мысль таким образом свою, что возникало ощущение каких-то противоречий, кричащих. Вот, например, он рассуждал о функциях церкви в русской общественной жизни. Церковь наша может произвести неслыханное чудо ввиду всей Европы, неслыханное чудо, заставив у нас всякое сословие, всякое звание и должность войти в их законные границы и пределы. И не изменив ничего в государстве, она должна дать силу России изумить весь мир согласно стройностью того самого организма, которым она доселе пугала. То есть Россию действительно боялись в николаевские времена, она была настолько могучей, что никто даже пикнуть не решался, когда Николай начинал угрожать. Там, допустим, шла какая-то пьеса в Париже антирусского содержания. Он, значит, через посольство попросил ее снять с репертуара. Ну, сказали, что простите, у нас Конституция, демократия, нельзя. Сказал, хорошо, если демократия, ладно. Только не обижайтесь, если я пришлю 1 000 000 слушателей в серых.